Глава 23. Переворот. Часть 2. Да, завтра утром все члены клана Сяо соберутся здесь. Обещаю, что отсутствующих не будет. Торопливо пообещал Сяо Юньхай. Хорошо. Наше время драгоценно. У нас есть только завтрашний день. Не хочу, чтобы возникли какие-нибудь неожиданные ситуации. Сказал Сяо Кан Юнь с равнодушным видом. Затем он наклонил голову. «Вы все потомки уважаемого старейшины Сяо Джена, поэтому я принес подарок. Сяо Ба, достань подарок!» Тот, кого назвали Сяо Ба, шагнул вперед и с безразличным выражением поставил деревянную шкатулку перед Сяо Юньхаем. У Сяо Юньхая тряслись руки, а на лице появилось выражение благоговейного ужаса. «Я благодарю секту Сяо за подарок. Я очень благодарен». «То, что внутри, называется порошок, открывающий внутреннюю силу. Он может очистить каналы внутренней силы, позволяя человеку развивать внутреннюю силу намного быстрее, в течение определенного периода времени. Также этот порошок оказывает хорошее общеукрепляющее действие на каналы внутренней силы, если они были повреждены по какой-либо причине. Даже в нашей секте Сяо это средство считается очень эффективным лекарством. Подразумевалось, что так как это эффективное лечебное лекарство от секты Сяо, то для них это божественный волшебный эликсир. Также оказывает хорошее общеукрепляющее действие на каналы внутренней силы, если они были повреждены по какой-либо причине. Эта фраза была словно гром среди ясного неба для тихого и молчаливого Сяо Ле. Его лицо внезапно свело судорогой, в глазах вспыхнул странный свет, но сразу же погас, а лицо потемнело. Сяо Юньхай, преисполненный благодарности, осторожно отложил деревянную шкатулку в сторону, затем сказал: «Так как это лекарство от секты Сяо, то последствия его применения должно быть за пределами моего воображения. Я не знаю, как клан Сяо может отблагодарить за столь прекрасный подарок молодого мастера Сяо. Если молодой мастер Сяо не нуждается в отдыхе, я могу прислать кого-нибудь, чтобы вам показали город. Наш город плывущих облаков хоть и небольшой, но в нем есть несколько мест, на которое вам будет интересно взглянуть». Видя, что Сяо Кан Юнь не отказался, Сяо Юньхай вытолкнул вперед Сяо Юйлуна. «Это мой сын Сяо Юйлун. Он примерно того же возраста, что и молодой мастер Сяо. Почему бы вам не прогуляться вместе?» Намерения Сяо Юньхая были очевидны. Он хотел, чтобы Сяо Юйлун поближе познакомился и подружился, насколько это возможно, с Сяо Кан Юнем. Таким образом, он хотел увеличить шансы, что именно его сына увезут в секту Сяо для дальнейшего развития. Если ему удастся произвести хорошее впечатление на Сяо Кан Юня, то вполне возможно, что ему удастся заручиться поддержкой молодого мастера Сяо, что укрепит его положение в секте Сяо. «Этот смиренный слуга Сяо Юйлун счастлив поприветствовать благородных гостей из секты Сяо. Безусловно, это величайшее событие в моей жизни». Сяо Юйлун шагнул вперед. Его лицо выражало скромность и смирение. Сяо Кан Юнь равнодушно посмотрел на Сяо Юйлуна и сказал: «Хорошо, давайте прогуляемся. Долгое время я останавливался в известных местах. Неплохо было бы взглянуть и на отдаленные территории. А остальные могут идти. Не люблю, когда за мной ходит слишком много народу. Я найду вас, если вы мне понадобитесь». «Да, конечно». Сяо Юньхай быстро закивал. «Если благородным господам что-нибудь понадобится, немедленно сообщите. Юйлун, пожалуйста, позаботься о наших благородных гостях». «Да, отец». Сяо Юньхай и пятеро старейшин ушли. Так как люди из секты Сяо прибыли позже, чем ожидалось, то, естественно, официальные дела пришлось отложить на завтра. Сяо Юйлун снова поклонился, демонстрируя свою скромность. Он вежливо улыбнулся. «Молодой мастер Сяо, хотя город плывущих облаков и небольшой, но в нем есть все, что вы могли бы пожелать. Я не знаю, чем молодой мастер Сяо хотел бы насладиться в первую очередь. Красивыми пейзажами, прекрасными яствами или красивыми женщинами». Увидев на лице Сяо Юйлуна многозначительную улыбку, глаза Сяо Кан Юня заблестели. На его лице тоже появилась непристойная улыбка. «Как мужчина, что бы ты мне посоветовал?» Как можно было не понять, что за человек Сяо Кан Юнь по его желтоватому лицу? Он немедленно засмеялся и ответил. «С первого взгляда можно сказать, что молодой мастер Сяо настоящий мужчина. Как настоящие мужчины, мы сначала должны испытать настоящие мужские наслаждения. Даже если наш город плывущих облаков и небольшой, но наш небесный ароматный дом широко известен. Люди даже приезжают издалека, чтобы посетить его. Давайте сначала сходим туда». «А ты довольно сообразительный парень». Сяо Кан Юнь посмотрел Сяо Юйлуню в глаза. Его губы изогнулись в ухмылке. «Пошли!» Сяо Юйлун быстро пошел вперед, указывая дорогу. Когда они уже собирались уходить, в поле зрения Сяо Кан Юня попал силуэт красивой девушки. Фигура девушки была необычайно изящной и удивительно волнующей. Даже издалека она выглядела настолько прекрасно, что это трудно описать. Длинная голубая юбка скрывала пару стройных ног. Она шла неторопливо, ее одежда развивалась, украшения мерцали, подчеркивая ее женственность. Совершенные изгибы ее фигуры были восхитительны. Она излучала ни с чем не сравнимое очарование и гордость, выходящую за пределы этого мира. Сяо Кан Юнь застыл на месте с открытым ртом. Его глаза неотрывно смотрели на прекрасный силуэт. Его охватила паника, он почти поверил, что увидел речную нимфу из легенд. Как будто заметив его взгляд, девушка повернула голову, холодно взглянула на него, отвернулась и вошла во двор. И хотя Сяо Кан Юнь всего на мгновение увидел ее лицо, даже это заставило его тело дрожать, как будто все кости в его теле стали мягкими и растаяли. Он все еще не пришел в себя, хотя Ся Цин Юэ давно уже ушла. Когда Ся Цин Юэ так не кстати появилась, у Сяо Юйлуна сердце упало. Про себя он молился, чтобы Сяо Кан Юнь не заметил ее. К сожалению, он не только заметил ее, но и продемонстрировал ту же реакцию, что и большинство мужчин, которые впервые видят ее. Нет, реакция была даже более сильной. Сердце Сяо Юйлуна тревожно забилось. В этом маленьком городе плывущих облаков ни одна женщина не сможет сбежать, если Сяо Кан Юнь положит на нее глаз. А если он положил глаз на Ся Цин Юэ, то это означает, что Сяо Юйлун не сможет получить ее в этой жизни. Тем не менее, он стиснул зубы и помахал рукой перед лицом Сяо Кан Юня, тихо прошептав: «Молодой мастер Сяо, это девушка... Кто эта девушка? Кто она?» Голос Сяо Кан Юня дрожал. На лице застыло растерянное выражение. «В этом мире действительно есть настолько красивая женщина. Все мои жены и наложницы, все женщины, которые у меня были, все вместе взятые, они не сравнятся с ней. Фея, она просто богиня». Сяо Кан Юнь был настолько возбужден, что не мог связно говорить. Свет в его глазах почти что достиг точки возгорания. Сяо Юйлун сказал с доброжелательной улыбкой: «Ее зовут Ся Цин Юэ. Она самая красивая женщина в городе плывущих облаков. Она действительно похожа на фею». «Ся Цин Юэ? Ся? Она не из клана Сяо?» «Верно». Сяо Юйлун кивнул головой. Его глаза сузились. «Она не член нашего клана. Она дочь богатого купца из нашего города. Три дня назад она вышла замуж за внука пятого старейшины, Сяо Че. Что? Она замужем? Сяо Кан Ю не мог скрыть своего разочарования. В тот же миг его охватила ревность и сильное желание. Она и в самом деле вышла замуж за кого-то из вашего клана. Это же просто смешно. Как может быть внук жалкого старейшины клана Сяо достойным такой феи? Верно, молодой мастер Сяо все верно сказал. Быстро согласился Сяо Юйлун. Только человек с таким огромным талантом, как молодой мастер Сяо, может быть достоин подобной феи. Молодой мастер Сяо не знает, что даже если она и вышла замуж за внука старейшины, на самом деле он самый бесполезный человек в нашем клане. Его каналы внутренней силы повреждены с детства. Даже сейчас он все еще на первом уровне начальной ступени внутренней силы. Он абсолютный позор для нашего клана Сяо. Что? Лицо Сяо Кан Юня стало пепельным. Руки задрожали. Такая красавица вышла замуж за какой-то мусор. Это абсолютно непростительно. Непростительно! Такая женщина должна принадлежать мне, Сяо Кан Юню. Как может кусок мусора из клана Сяо быть достойным ее? Прорычал Сяо Кан Юнь, сгорая от ревности. Он сразу же направился ко двору, в который вошла Ся Цин Юэ. Он сделал всего два шага, когда позади него прозвучал сильный и властный голос. «Молодой мастер, глава секты отправил вас сюда, чтобы вы чему-нибудь научились. Он специально предупредил вас, что вы не должны делать ничего, что плохо скажется на репутации секты. Особенно похищать чужих жен». Сяо Кан Юнь остановился. На его лице отразилась борьба страсти и несогласия. Тем не менее, он послушно остался стоять на месте. Сяо Юйлун с недоумением взглянул на старейшину Сяо Мошаня. Кажется, он приехал сюда не только, чтобы сопровождать и защищать Сяо Кан Юня, но и приглядывать за ним. Одной его фразы было достаточно, чтобы так напугать Сяо Кан Юня. Кроме того, из его слов можно было понять, что он уже не однажды похищал чужих жен. Взгляд Сяо Юйлуна дрогнул. Он быстро подошел к Сяо Кан Юню и сказал вполголоса: «Молодой мастер Сяо, если вы положили глаз на Ся Цин Юэ, вы не можете использовать силу, чтобы забрать ее. Есть много других способов». «Способы? Какие способы?» Сяо Кан Юнь повернул голову и посмотрел на него горящим взглядом. Сяо Юйлун сразу же наклонился к его уху и что-то зашептал. Глаза Сяо Кан Юня сразу же заблестели. Губы растянулись в непристойной улыбке. «Это то, что я узнал. Я никому не говорил. Думаю, это поможет молодому мастеру Сяо. Возможно, так действительно будет лучше». Видя развратную улыбку Сяо Кан Юня, сердце Сяо Юйлуна наполнилось ненавистью, но он по-прежнему послушно улыбался. «Отлично! Очень хорошо!» Сяо Кан Юнь медленно кивал головой. «Похоже, молодой мастер Сяо знает толк в красивых женщинах. На самом деле, в нашем клане Сяо есть и другие красавицы. Не только Ся Цин Юэ», — сказал Сяо Юйлун вполголоса. «У пятого старейшины Сяо Ле есть дочь. Ей в этом году исполнилось 15, но она уже незаурядная красавица. Она не намного уступает Ся Цин Юэ. Молодому мастеру Сяо интересно?» 15 лет и почти так же красиво, как эта фея!» В глазах Сяо Кан Юня появился волчий блеск. Увидев этот блеск в его глазах, Сяо Юйлун понял, что делать дальше. Он снова наклонился к Сяо Кан Юню и сказал вполголоса: «Если молодой мастер Сяо заинтересовался, то это легко. Этот способ еще проще. Нам нужно...» Сяо Юйлун наклонился к уху Сяо Кан Юня и снова зашептал что-то. Сяо Кан Юнь начал хохотать, как ненормальный. Непристойные желания в его глазах стали еще сильнее. Когда я вернусь, нужно будет поблагодарить отца за то, что позволил мне встретиться с двумя потрясающими красавицами. Действительно, я не зря приехал в это далекое место. Он перевел взгляд на Сяо Юйлуна и медленно кивнул головой. Тебя зовут Сяо Юйлун, верно? Да, да, этого недостойного зовут Сяо Юйлун. Взволнованно ответил Сяо Юйлун. Для него было большой честью, что Сяо Кан Юнь запомнил его имя. А ты неплох, совсем неплох. Если эти два дела завершатся успешно, то после возвращения в секту Сяо тебе следует быть рядом со мной. Сказал Сяо Кан Юнь, прищурив глаза. Сяо Юйлун вздрогнул. Он был взволнован, его глаза широко открылись. Он опустился на колени перед Сяо Кан Юнем и низко поклонился. Юйлун благодарит молодого мастера Сяо за его доброту. Если это возможно, я хотел бы следовать за молодым мастером Сяо и заботиться о нем. Подобный результат заставил сердце Сяо Юйлуна бешено биться. Возможность войти в секту Сяо, как достигнуть неба, была от него в одном шаге. Но следовать за сыном мастера секты совсем другое дело. Раньше Сяо Юйлун даже не осмелился бы представить себе такого.